Глава 15. Как на это посмотрит ваш муж? «Каннибальский бургер», — сказал Алф Юна, улыбнувшись женщине. «Почти сырое мясо и нарезанный лук». Он откусил кусок и одобрительно закивал. «Никогда не могла есть мясо с кровью», — ответила она. «Всегда хотела, чтобы стейки были хорошо прожарены». Фьюна проглотил откушенное и вытер губы. «Наверное, дело в том, что вы росли во время депрессии», — сказал он. «В те дни никто не платил за возможность есть сырое мясо. Зато сейчас, говорят, можно заказать даже сырую свинину». «Я росла не во время депрессии», — возразила она. «Неужели я, по-вашему, так стара?» «Мне нравятся женщины старше меня», — ответил Фьюна. Он нахмурился и кивнул. «Как и Бену Франклину. Я предлагаю вам оставить здесь свой автомобиль и поехать в Вегас со мною в моем Порше. Как на это посмотрит ваш муж?» Она игриво улыбнулась, по-видимому, простив ему реплику насчет депрессии. «Мой бог, чтобы я поехала в мотель на Порше с сексуально привлекательным молодым человеком? Да после этого начнется Третья мировая война». Она ела какой-то сложный овощной салат. Вероятно, старательно следила за весом. Фьюна не мог не заметить, что она немного полновата, но решил, что все же она привлекательна. Он улыбнулся и подмигнул ей. Она зарделась. Они сидели за столиком в ресторане Харви Хаус в Барстоу. Фьюна остановился здесь, чтобы перекусить, и заметил женщину средних лет, которая сидела одна за столиком у окна, откуда открывался вид на пустыню, где только-только начало смеркаться, и, взяв тарелку, спросил, нельзя ли к ней присоединиться. Он не любил есть в одиночестве, предпочитал приятный разговор с приятными людьми за хорошей едой. «А что вы собираетесь делать в Вегасе?» — спросила она. «Собираюсь навестить друга», — ответил он. «Полагаю, что он ранен». «Близкий друг?» Фьюна продолжал улыбаться. «Ну, я недавно подарил ему зажигалку Данхилл, золотую». «О!» — невнятно откликнулась она. Он откусил еще кусок от своего каннибальского бургера и принялся сосредоточенно пережевывать. «Он жив, но ты, Ал, упустил его», — сказал ему человек Обстатта, которому он звонил в середине дня. «Мы передадим это дело парням из Вегаса». «Значит, Вегас», — думал Фьюна. А на сером Ягуаре были как раз невадские номера. Но Фьюна не собирался перепоручать своего друга заботам посторонних, будь они неладны. Он принял еще одно задание, из тех, которые называл работой по собственной инициативе, и, усевшись в Порше, отправился в Лас-Вегас. Последнее задание было связано с немолодой женщиной вроде этой. Он вошел следом за нею в магазин 7-Eleven и завел разговор о романах Даниэлы Стил. Фьюна умел с самым уверенным видом говорить даже на совершенно незнакомые ему темы. Это был врожденный дар. Удалившись с нею из поля зрения служителей, он нанес ей парализующий электрический удар черным пластиковым электрошокером, а потом, аккуратно усадив бесчувственное тело на стопку газет, посвященных видеоиграм, вынул из кармана пиджака заостренное шило для колки льда и точно вогнал ей в сердце. А после удалился, не спеша. Работа по собственной инициативе. Вообще-то Фьюна действительно нравились женщины в возрасте. Он не стеснялся признаваться в том, что его мать была наилучшей из людей, с которыми ему доводилось иметь дело, и был твердо убежден, что женщину делают привлекательной годы опыта, годы жизни. Молодые женщины, как он выяснил, обычно оказывались пустоватыми. Алф Юна не собирался тратить время на пустых людей. «Я, пожалуй, пойду», — сказала его новая знакомая, вставая из-за стола. «До Вегаса еще не один час, а Стю будет волноваться, если я задержусь». «Я вас провожу», — поспешно сказал Фьюна, отодвигая свой стул. «Нет-нет, благодарю вас», — ответила она, поднимая сумочку. «Я мог бы проверить вам масло и воду», — сказал он и тоже встал. «Вы же не хотите, чтобы в пустыне...» «Поверьте, у меня все хорошо». «Она что, встревожилась? В чем-то заподозрила его?» «Я вас провожу», — повторил он, возможно, чуть настойчивее, чем следовало. Она уже уходила, глядя под ноги. Когда она оплачивала счет, девица, сидевшая за кассой, без улыбки посмотрела на него. Что же могла сказать ей эта старая сука? Что ж, значит, добавить ее к работе по собственной инициативе не получится. Ему не нужно лишнего кипиша. Особенность работы по собственной инициативе, той, которую сам намечаешь, и которая приносит не более чем удовлетворение от того, что ты играешь столь важную роль для незнакомых людей, в том, что ее нужно делать еще тщательнее, чем бизнес-задание. Потому тут тебя никто не прикроет. И, конечно, никто не заплатит. Он отвел взгляд от кассирши и заставил себя дышать глубоко и ровно. Потом посмотрел на роспись на высокой стене над кухней. Там был изображен крытый фургон, покидающий маленький городок Запада. Но из-за каких-то игр с перспективой фургон казался огромным, как гора. А может быть, городок казался маленькой игрушкой. Истинный масштаб просто невозможно было определить. Это его не рассердило. Масштабы, размеры предметов ничего не значат. Люди есть люди. В конце концов, сегодня на его счету уже женщина из 7-Eleven, а скоро будет и Скотт Крейн. Алф Юна всего лишь хотел быть по-настоящему значительным для других людей. Шоссе протянулось в сумрачном полумраке прямой линией, ненадежной связкой между темным горизонтом далеко впереди и алым горизонтом далеко позади. Старый Сабурбан уверенно катил вперед. Он подпрыгивал и скрипел, но светившиеся тусклой зеленью циферблаты показывали, что радиатор не перегревается и бак полон бензина. По обе стороны шоссе, насколько хватало глаз, раскинулась блеклая песчаная пустыня с редко разбросанными приземистыми столбиками, похожими на головки водных распрыскивателей, но, конечно, ими не являвшимися. Мавранос затянулся. Сигарета Кэмэл, которую он держал во рту, вспыхнула ярким янтарным огоньком, и полдюйма пепла упала на его и без того побелевшие от пепла джинсы. Выдохнул, и дым заклубился перед надтреснутым лобовым стеклом. «Так какой же он?» — негромко спросил Мавранос. «Вегас». Крейн тоже глубоко затянулся. Эта часть пустыни была мрачнее и производила более гнетущее впечатление, чем отрезок до Бейкера, даже без осколков стекла на обочинах. И поэтому даже запашки и звуки и огоньки в машине воспринимались как что-то драгоценное. «Я 20 лет там не был». «Ну что помнишь?» «Он безупречно цельный», — сказал Крейн. «Это в чистом виде потворство слабостям без прожилок». «Ты словно о мясе рассуждаешь, без прожилок». Крейн наклонился вперед, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, но не донес столбик до пепельницы и уронил на пол. Он опять откинулся на спинку. «Ага. Вот ты не читал никогда о курином сердце, которое ученые вынули из живого цыпленка и сохранили ему жизнь. Сердце живет уже 50 лет и выросло с подушку. Лас-Вегас — это потакание своим слабостям и порокам, а все остальные стороны жизни отрезаны. Зато это выросло до абсурдного состояния. Не просто город вырос, дома там, пригороды и прочее, ну ты понимаешь. Он вырос так, что заполняет все пространство в психологическом смысле. А что получаешь в результате? Наверное, вроде того куриного сердца, обыденность с каким-то горелым привкусом». «И как они относятся к чужим, работники казино?» «О, все приветливы и радушны. Если идешь по тротуару и пьешь спиртное из горла, а навстречу идут копы, они лишь улыбнутся и кивнут. И так везде поблизости от казино. А это центр города вокруг Фримонт-стрит и в сторону Стрип. Им не нужно даже заявлять, что они, дескать, имеют тебя, потому что они делают это на самом деле и в такие дыры, о которых ты и сам можешь не знать». Мавранос отхлебнул из зажатой между коленями банки с пивом, которую неустанно посыпал пеплом. «Ну что ж, звучит здорово!» Крейн некоторое время созерцал полотно дороги, монотонно несущееся навстречу и пропадающее под ракочущими колесами. «Да оно и на самом деле так!» Ози на заднем сиденье долго и тяжело с хрипом дышал, потом закашлялся, поёрзал и начал дышать нормально. «Тебя не раздражает?» — тихо спросил Мавранос у Крейна. «Что я пиво пью?» «Не. Я до ушей налился этой дурацкой тамариндовой водой и даже подумать не могу о том, чтобы выпить чего-нибудь еще. «А если ломка начнется, выдержишь?» Крейн подумал о том пиве, которое выпил во время остановки в Бейкере. «Не думаю, что с этим будут какие-то трудности. Я ведь еще не втянулся. Это просто привычка, как кофе по утрам или зачес налево. Я просто заменю это, даже не знаю, валтином или жевательной резинкой или кроссвордами». Он зевнул. Его сигарета догорела до фильтра, он погасил ее в пепельнице и вытащил из пачки другую. «То есть ты не считаешь себя алкоголиком?» «Сам не знаю. А каково определение алкоголика?» Мавранос пожал плечами, глядя на дорогу впереди. «Остановиться не может». «Так посмотри на меня. Я же остановился. Уже несколько часов назад, и все прекрасно». «Значит, с этим все в порядке», — ответил Мавранос и кивнул. Громко ревя мотором, их обогнал большой Харли Дэвидсон в богатом обвесе. Его широкая, утыканная лампочками корма походила на трансовую доску глиссера. Через несколько мгновений он превратился в красную точку в темноте, а звук его мотора воспринимался как комариный писк. Крейн не спал уже около 40 часов и очень устал. Напрашивалась мысль о том, чтобы привалиться к двери и вздремнуть, пока они преодолевают оставшиеся несколько десятков миль. Да и в грузовичке Мавраноса непрерывно что-то громыхало, перекатывалось с места на место, звякало и скрипело. Так что он был уверен, что голос, вроде бы доносившийся до него сзади, был воображаемым. В любом случае, если они захотят позаимствовать его, спросите их, что случилось с той косилкой или нашими вилами, и вспомните, что Стив сказал о том растении, которое росло у него во дворе около двери, а они наступили на него. «Что мы там делаем?» — спросил он сонным голосом. «Отправляемся навестить волшебника», — сказал Мавранос и добавил нараспев. «Как ты считаешь, волшебник может вылечить мой рак?» «Почему бы и нет?» — ответил Крейн с давленным сопрано. «Мы направляемся, чтобы поговорить о том, как не допустить, чтобы мою названную сестру застрелили в лицо, как ее мать, и, возможно, даже выяснить, нельзя ли помешать моему родному отцу украсть мое тело». «Эй, Пого!» — вдруг сказал Мавранос и снял правую руку с баранки. «Давай как в трех мушкетерах, учиним этакое братство. Ну, знаешь, один за всех, все за одного. Верны до смерти». Крейн пожал его руку. Он также помнил фильм «Вестсайдская история» и добавил: «До гробовой доски». «Что спасет меня, так это статистика», — сказал с улыбкой Мавранос, вновь берясь за руль обеими руками. «Я ведь сказал, что пытаюсь отыскать ее замок. Значит, я персонифицирую ее, верно? Я ищу волшебника страны шансов». «Все это до ужаса забавно», — ответил Крейн. Он зевнул так широко, что по щекам покатились слезы. «Я подползаю к 50 годам. Как вышло, что я не... Сколько времени? Наверное, уже слишком темно, чтобы играть в баскетбол с моим малышом. Я переворачивал бы бургеры на хибате и... Христос! Будь у меня ребенок, ему могло бы быть 20, а то и 30. Он мог бы дома играть в мяч со своим малышом. Но я...» «Готовил бы спагетти для нас со Сьюзан», — подумал он. Она в соседней комнате поставила бы какую-нибудь кассету Queen или что-нибудь из ее Styx или Cheap Trick, а я припускал бы на сковороде лук и чеснок и острый перец и прикладывался бы время от времени к холодной банке с Будвайзером, стоящей на подоконнике у открытого окна, и не было бы кофейной чашки в духовке. «Кофе по утрам», — произнес слабый голос, который вроде бы доносился из задней части пикапа. «Или зачес налево. Валтин или жевательная резинка или кроссворды. Почему ты все время меняешь меня на своих друзей?» Крейн, резко вырванный из полудрёмы, оглянулся и посмотрел мимо спящего Ози на груду барахла в темном тылу кабины. Он почувствовал, что лоб его вдруг покрылся холодным потом. «В чем дело?» — спросил Мавранос. «Услышал что-нибудь?» Крейн заставил себя не начать лихорадочно хватать воздух. «Нет», — ровно сказал он. «Ничего». «Ничего?» — эхом откликнулся голос. «Меня хватает на то, чтобы наскоро проявиться, пока твои друзья где-то там внутри, но когда они рядом, я ничто». Ози поднял голову, быстро огляделся по сторонам, нахмурился и вытер струйку слюны с подбородка. «Кто вы такие, куда меня везете?» — резко спросил он. «Ос, это же я, Скотт, или ты забыл?» От испуга Крейн заговорил слишком громко, но тут же сбавил тон. «Мы едем в Лас-Вегас, чтобы найти Диану. Она... как это? Порхает в траве». Старик расслабился, с его лица сошло властное выражение. «Ах, да!» — слабым голосом сказал он, поёжился и плотнее натянул пиджак на узкие плечи. «Ах, да!» «Скоро будет граница с Невадой», — сказал Мавранос, не сводя глаз с шоссе. Ози вытер глаза и, моргая, посмотрел в окно. «Я предпочел бы еще покататься по Калифорнии», — пробормотал он уже более твердым голосом. «За границей мы окажемся на их земле, на его земле. Играем строго». Мавранос полез в холодильник за очередной банкой пива и поболтал рукой в воде, заставив банки глухо стукаться между собой. «Сколько еще осталось?» «До Вегаса», — уточнил Крейн. «Еще час или около того». Ози неуклюже заворочился на сиденье. «Я слышал, что теперь есть казино прямо у границы. Грязный Дик или что-то в этом роде. Давайте-ка ненадолго остановимся там. У меня такое ощущение, что следует выблевать тот чизбургер, который мне дали в бейкере, и взять что-нибудь более съедобное, скажем, сэндвич с тунцом или тарелку супа». Он ухватился узловатыми пальцами за обрезиненный набалдашник трости и крепко сжал его. «Я и сам не прочь бы перекусить», — ответил Мавранос. «Что-нибудь с луком и сальсой». Ози зажмурился и стиснул зубы. «Ты собираешься снова оставить меня в машине? Почему ты не берешь меня туда с собою? Ты же любил меня, ты...» «И что же?» — громко сказал Крейн. «Тебе так не понравилось в картах, которые я бросил, когда играл с тем придурком. Если я не ошибаюсь, это были червовые тусы дама и пиковый туз». Бестелесный голос вроде бы смолк, и Крейн позволил себе вернуться к нормальному тону. Ози и Мавранос посмотрели на него с изумлением и тревогой. «Знаешь, Ози», — продолжил Крейн уже спокойнее, «у тебя был такой вид, будто эти карты принесли очень недобрые вести. Я вот сейчас подумал об этом и решил спросить, пока помню». Он знал, что если он начнет жестикулировать, его руки будут дрожать, и поэтому стиснул их на коленях. «О!» — сказал Ози. «Вообще-то, такие вот игрушки, например, как в тот раз, на сахар и деньги, можно не считать. И в поведении дыма или напитков в стаканах я не заметил ничего странного. Я читал, что где-то водятся боги вуду, которые любят конфеты», — вставил Мавранос. «Или морские мартышки», — нетерпеливо откликнулся Крейн. «Но что это было?» — спросил он у Ози. Старик потер лицо ладонью. «Ну, как я тебе говорил, червы — это масть короля и дамы, солнечного короля и лунной дамы, а червовый туз — это их единство, вроде как инь и ян. А вот твой отец не хочет, чтобы подобное единство существовало, или, по крайней мере, существовало, не включая в себя его. А червовая дама, по-видимому, все еще карта Дианы, в каком-то смысле. Потому что она дочь леди Иссет, которая была богиней». Крейн помнил карту, которая накрыла туза и даму червей. «Но при чем тут пиковый туз?» — спросил он. Ози махнул рукой, испещренной пигментными пятнами. «Смерть!» Это слово навело Крейна на какую-то мысль, но ухватить ее он не успел, — заговорил Мавранос. «Наверное, мы подъезжаем к тому самому месту, о котором вы говорили. Называется Виски Пит», — сказал Мавранос, и через мгновение защелкал указатель поворота, извещая о перестроении в другой ряд, и продолжал щелкать, когда мгновением позже Мавранос, съехав с автострады, ввел машину на въездную рампу и начал нажимать на педаль тормоза. «Сколько карт ты взял?» — вдруг спросил Ози. «Карт?» — повторил Крейн, ничего не понимая. Его встревожило, что он не знает, что Ози имел в виду, и он еще крепче сплел пальцы. «О, придурка!» — подсказал Мавранос. «Когда ты ходил к его машине?» «А, конечно», — Сам не знаю, 3 или 4. Они там, под ветровкой арки. Виски Пит представлял собой желто-коричневый замок, залитый светом прожекторов и неона, с башнями и башенками, и арками, и зубцами по краям стен, из-за которых, казалось, вот-вот появятся укрывшиеся на мгновение лучники. На самой высокой стене, над гигантской надписью «Казино», восседала карикатурная фигура золотоискателя, а на дальних углах стен пониже танцевали две девушки, по-видимому, изображавшие собой парижанок. Позади светящегося здания черными горбами тянулись на фоне темно-пурпурного неба холмы пустыни. «Господи!» — воскликнул Мавранос, проезжая по просторной стоянке ближе к открывшемуся зрелищу. «Все это выглядит так, будто построено для инопланетян, чтобы они заманивали сюда людей, складывали до утра и улетали с ними обратно на Марс. Архимедес, у тебя свет в кабине работает?» — спросил Оззи. «Обижаете? Тогда давайте-ка посмотрим на карты прямо здесь, в машине. Совершенно не хочется тащить их с собой в это заведение». Мавранос припарковал машину, выключил мотор и фары и включил лампочку в кабине, а Оззи осторожно вытащил сложенные карты из-под смятой ветровки хозяина машины и начал разворачивать верхнюю. Прорезая прямыми лучами фар недужный покров темноты, мимо въезда на рампу Виски Пита протарахтел маленький пыльный Моррис, направлявшийся на восток, в сторону Лас-Вегаса.